Глава третья. Выходные перед универом. Принц попросил официантку принести чашку кофе, а я заказал травяной чай. Хочу взбодриться и привести мысли в порядок перед, как понимаю, непростым разговором. Саид тоже взял паузу, но он дает мне время для осмысления произошедшего и анализа полученных данных. Не стану скрывать, сильно поразился, когда у моего собеседника приоткрылись на миг щиты. Изначально показалось, что он специально так поступил, но диагностические щупы и источник с этим не согласны. Наскоро сделанный анализ убеждает, что защита не контролировалась владельцем, когда мои посылы получили данные. Вот и сейчас парень слишком невозмутим, но помешивает кофе долго, небольшая морщинка на переносице. Похоже, для него это незапланированный разговор. «Начнешь?» Спросил я, вдыхая аромат трав из своей чашки. «Хороший чай, сбор осенний». «Тебе виднее», — пожал плечами принц. «Стас, ты травник. Работаешь с артефактами и так еще не удосужился познакомить меня со своим големом. Не стану врать, наша служба разведки собрала о тебе сведения. Думаю, это не такой большой секрет. По каждому человеку, с кем близко общается семья, занимающая столь высокое положение, проводится проверка». «Не сомневаюсь», — буркнул я. «И что же ваши стражи, или как их там называют, нарыли?» «В твоей биографии есть спорные моменты. Аналитики теряются в догадках, но ты признан безопасным до определенной черты». «Так, Саид, ты для чего этот разговор завел?» — прервал я принца. «Свои слабые и сильные стороны знаю. Устремления и цели есть». «До недавнего времени ни о твоем клане, ни о твоей стране ничего не знал. Хотя нет, вру, примерно представляю, откуда ты родом, и даже смогу на карте отыскать». «Стас, не заводись!» — примирительно сказал принц и тяжело вздохнул. «Ты же понимаешь ситуацию, в которой я оказался». «Ну, лучше промолчать». Диагностика показала странное состояние моего собеседника. «Выводов сделать не могу, но подозреваю, что они все не для обучения в княжество явились, и князю об этом отлично известно. Артефакты Саида осуществляют не только защиту, но и вливают в его источник энергию. С одной стороны, в этом нет ничего необычного, но у парня магия исчезает. Совсем недавно она била ключом и занимала много места, а то, что я увидел, печально». Разумеется, причина непонятна, но судя по ореолам ауры и источника, то это происходит медленно, постепенно, но неумолимо. Навскидку даже приблизительный срок могу дать. 10 лет, если не меньше. «Только ты? Или вся семья?» Неожиданно для самого себя задал я собеседнику вопрос. Интуиция подсказала. Черт его знает, возможно, сработала логика, в том числе и его же слова о послаблении, которые недавно ввел султан. Отец принца очень радикальные законы принял. С плеча рубанул, словно хотел изменить в корне ситуацию. Не удалось? Скорее всего, да. Иначе бы Саид сейчас передо мной не сидел. «За всех ответить не готов», — поморщился принц. «Ты же понимаешь, что каждое заклинание мне дается с трудом. Трачу прорву энергии на элементарные вещи. Так дальше не может продолжаться». И решил со мной переговорить, озадаченно спросил я. Такой информации просто так не распространяются, да еще с малознакомым человеком. Ну, вроде мы с ним в нормальных отношениях. Однако никто не станет без веской причины делиться сведениями, способными поставить под угрозу власть и спокойствие в стране. Или у них наступил тот момент, когда промедление смерти подобно. «У вас есть интересная поговорка», — криво усмехнулся Саид. «Какая?» «Утопающий за соломинку хватается», — ответил тот. «Есть такое выражение?» — кивнул я, а потом хмыкнул. «Имеется и другое. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». «Это одно и то же», — отмахнулся мой собеседник. «Ну, не совсем, но сейчас не время и не место обсуждать пословицы и поговорки». «Пока не понимаю, из-за чего он со мной так откровенен. То, что люди султана обо мне навели справки, не сомневаюсь, как и в том, что из-за проблемы Саида поднимали на уши своих целителей». «Подожди», — поставил я на столик чашку с чаем. «Поясни, пожалуйста, я-то тут при чем?» «Удивительное спасение молодой женщины произвело небольшой фурор в целительских кругах». Принц загнул мизинец, глядя мне в глаза. «Странный подход к больным, у которых оказался отравлен источник. 2. 3. Спасение гонщика после тяжелейшей аварии». Саид загнул средний палец. 4. Создание странного голема, повторить которого никто еще не сумел. И, наконец, 5. Он сжал кулак. Преданность слову и борьба с врагами своего князя. «Уверен, есть еще 6., 7. Он утвердительно кивнул. 10. Может быть, 20. «Согласись, знаю прилично. Да, чуть не забыл». Он дело на себя по лбу хлопнул. «Этот одаренный близко дружит с самой дочерью своего владыки, и тот на это снисходительно смотрит, а не отрубил ему голову. Одно это уже дорогого стоит». Непроизвольно потер ладонью свою шею. Конечно, от такой дикости, как рубка голов, давно не слышал. Огнев — интеллигентный человек, но в гневе наверняка страшен, иначе бы трон не занял. Хм, что-то я с этой точки зрения... Вопрос с ухаживанием за стежкой не рассматривал. Сразу припомнились ружья на столе, когда со мной князь беседовал. Нет, рубить голову он бы не стал. Отстрелил все конечности и финит, а-ля комедия. «И ты хочешь, чтобы я тебя осмотрел и вынес заключение?» Тру подбородок, не совсем понимая такой конспирации. «Впрочем, думаю, Саид рассказал и показал часть правды». Ради такой проблемы не меняют уклад целой страны и не отправляют детей на обучение в другое государство. Есть что-то еще, наверняка более плохое и серьезное. Потеря энергии источником — очень неприятная вещь, но, насколько понимаю, принц его поддерживает в рабочем состоянии. Как это происходит? Ответ очевиден — накопители. Его страна славится работой с камнями-артефактами, от них он и подпитывается, если не может захватить самостоятельно магические потоки. «Заключение?» — переспросил принц, а потом отрицательно махнул рукой. «Нет, ты не угадал. В том числе и осматривать меня пока нет смысла. Вот, возьми!» Он достал из кармана небольшой перстень с большим камнем и положил на стол. «Что это?» — поинтересовался я, не делая попытки взять предложенное украшение. «Личный перстень-печатка. В нем повторяется моя аура и источник». Является накопителем и имеет защитные свойства. Сейчас он почти не работает, никто не может установить причину, в том числе и мастера по камню. Заметь, в моей стране, где каждый второй одаренный работает с природным материалом... Он вздохнул. «Стас, посмотри на досуге, если разберешься, то получишь щедрое вознаграждение». «Я травник. Никогда не создавал такие украшения», — медленно произнес, не отрывая взгляда от обода перстня, исчерченного вязью символов. Расстояние небольшое, но мощь артефакта зашкаливает, а принц говорит, что практически пуст. Это какой же силой располагал перстень до того, пока у него не возникло проблем? «Если не получится, то и дальнейший разговор нет смысла продолжать», — ответил принц. «Завтра выходной, в понедельник встретимся, отдам тебе долг, а ты сделаешь предварительное заключение». Саид устало выдохнул. Он немного приоткрылся, это далось ему непросто. Держится из последних сил. Интересно, а проигрался он не специально, чтобы меня вызвать? Или ему понравилась дама, на которую он продолжает время от времени бросать взгляды? Сложно понять, в том числе и такое неожиданное предложение. Тем временем Саид встал и сделал знак своему охраннику, стоящему у входа в зал. «Стас, прости, за меня расплатись!» Чуть смущенно сказал и протянул руку. «До встречи!» «Пока». Приподнявшись, я ответил на рукопожатие, а потом сел на стул и взял чашку с остывшим чаем. Травы хорошие, правда, в них почти нет энергии. Принц ушел, его артефакт продолжает лежать на столе. Саид уверен, что перстень возьму, а не попрошу официанта передать пропажу в стражу, которая вернет драгоценность владельцу. Следует ли мне связываться с этим делом? Задач перед собой наставил много. Не разобрался с кристаллами, еще остается заброшенная питерская земля и усадьба, непонятно, что получится с производством в Сибири, а еще и обучение, где накапливаются задолженности. Черт! Вот для чего потребовалось вводить обязательное образование для глав кланов? Как все и везде успеть? Не варить же зелье бессонницы, бодрости и придания сил организму. Откат окажется такой, что выбьет на неопределенный срок. Хочется или нет, но отдых необходим. К черту проблемы принца. У него отец султан, знается с могущественными главами кланов во всем мире. Любому целителю или артефактору за счастье будет решить его вопросы. Так рассуждаю. А сам перстень в кармашек портмоне запихиваю. Злюсь на себя. Пытаюсь накачать, но ничего не выходит. Очень любопытный перстенек и загадочное состояние принца. Немаловажный факт и о вознаграждении. Возможно, все это слова отделаются деньгами, если смогут что-то прояснить. О починке артефакта речь пока не идет, как и о следующем этапе. Тут с Саидом согласен. «Девушка!» — поднял я руку, привлекая внимание официантки. «Счет, пожалуйста!» — расплатился и покинул ресторан. Портал, и я уже у крыльца своего поместья. На улице сереет, но рассвет еще не скоро. Зима. «Хозяин, наконец-то!» — встретил меня у двери Жейдер. «Ты чего, волновался?» — удивился я. Как-то неразборчиво ответил Харек, а потом выпалил. «Мы придумали со сверчком, как в магической сети могу представляться живым хорьком. Ничего сложного, необходимо выпускать свою изначальную сущность и инстинкты, а магическую составляющую прикрыть природным щитом». «И сканирование не покажет, что ты не магическое существо?» Недоверчиво покачал я головой. «Не желаешь проверить?» «Давай попробуем», — озадаченно согласился я. «Ну, тщательное сканирование идеи моего питомца и хранителя поместья не пройдет. Как ни крути, а ауру таким образом не подменить. Слишком много магической составляющей. Если же ее полностью блокировать, то расход энергии у хорька зашкалит, и продержится он в таком режиме минут 10 от силы. Однако в том же казино не станут прибегать к таким методам, если только хозяин зверька или кто-то из его знакомых не начнет выигрывать. Впрочем, тут другой фактор сработает. Магическое возмущение, на него настроены сторожевые артефакты. Расстраивать Жейдера не стал. Молодцы. В правильном направлении двигайтесь. Но умение отшлифовать необходимо. Есть очевидный косяк с таким представлением. Ты же не сможешь создать ни одно заклинание, предварительно не сняв с себя щит и тем самым рассекретив, кем на самом деле являешься, объявил я свое заключение. «Зато могу тебя сопровождать где угодно», — возразил Харек. «Если же потребуется воспользоваться магией, то из-за угрозы твоей жизни там уже нет смысла скрываться». «Ты прав», — не стал с ним спорить. «Слушай, сейчас хочу отоспаться. Завтра поговорим и обстоятельно все обсудим. Да, у меня в портмоне есть один странный артефакт, проследи, чтобы его никто не взял». «Не волнуйся, выполню все в точности», — отрапортовал Харек. «Ну-ну», — с сомнением в голосе покивал я и направился в ванную комнату. «Время уже позднее». Точнее, раннее, но душ обязательно приму и только потом спать завалюсь. Теплая вода льется из широкой лейки, установленной на держатель. Я стою, прислонившись лбом к стене, и не хочу двинуться с места. Глаза закрыл, расслабился и чуть не заснул. «Хорош бы оказался завтра, с разбитым лицом!» Ухватившись за край ванны, буркнул сам себе и искренне порадовался, что не стал воду набирать. «Как до кровати доплелся?» С трудом помню. Вроде бы только глаза закрыл, и сразу же снится сон. Стеша меня целует. Водит пальцем по губам и груди, прижимается. И что-то на ухо шепчет. «Что ты творишь? Я же не железный». Бормочу во сне, а моя подруга, смеясь, снимает кофточку, выпрыгивает из джинсов и под одеяло залезает. Странное ощущение, словно наяву, и губы моей подруги мягкие и податливы. «Ущипни меня». Шепчу, а потом чуть ли не подпрыгиваю. «Стешка? Ты как тут оказалась и чего творишь?» «А ты разве против и не видишь?» Усмехается княжна, и бюстик сама с себя снимает. Успел понять одно — это не сон. Но я такому развитию событий абсолютно не противлюсь почему-то. Поставил купол непроницаемости и отправил сообщение сверчку, чтобы тот нас не беспокоил и от любопытных глаз оградил. «Моя защита хорошая». Но Харек обязательно сунет сюда свою любопытную мордочку. Боюсь, сумеет найти какую-нибудь брешь в заклинании. «Так ты чего на звонки не отвечал?» Поинтересовалась Стежка, когда мы оккупировали ванную и сидели, обнявшись в клубах пены. «Волноваться заставил?» «Прости, не слышал», — честно ответил я, поцеловал Стежкину мочку ушка и шепнул. «Вину, надеюсь, свою искупил?» «Издеваешься?» — расхохоталась та. «Надо посмотреть, сколько раз тебя набирала, а потом уже и об искуплении говорить». «Так я готов. Убедись. Словно часовой в почетном карауле». Моя подруга рассмеялась, но сказанные слова проверила. Пена по всей ванной комнате разлетелась, а нам потребовалось включить прохладную водичку. Очень уж распалились. Зато когда отправились с ней в кровать, то застали дивную картину. К оконному стеклу с улицы прижимаются двое. Глаза у Василия огромные, пасть время от времени открывает, но мява не слышно. Харек внимательно рассматривает Стешу, которую я поспешил закрыть собой. Сам не знаю для чего, опасность ей не грозит. «Брысь!» Делаю шаг к окну и взмахиваю рукой. Два друга отшатнулись от стекла, а позади-то никакой опоры, и полетели они вниз. «Не разобьются?» — поинтересовалась девушка, подходя к подоконнику и стараясь заглянуть вниз. «Вот как не воспользоваться такой соблазнительной позой?» Естественно, подошел к ней, прижался, в шейку поцеловал. И нам уже не интересно, как кот выбирается из большого сугроба. «Стас, этак мы с тобой до вечера не освободимся», — покачала головой Стешка, в очередной раз выходя из ванной комнаты, и сразу же погрозила мне пальцем. «Не подходи, охальник». «Ну», — прочла все по моему лицу и определенным признакам в паху. «А чего ты дразнишься?» — делая к ней шажок, спросил я. «На твоей бархатной коже блестят капли воды». В глазах беседы, грудки озорно смотрят на меня, а соски готовы оцарапать. «Господин Жиргов», — отступая от меня, попыталась грозно ответить княжна. «Угомонитесь. Считайте, что пропущенные звонки с лихвой отработали». «С запасом хочу, чтобы точно снять с себя провинность. Что не брал трубку, когда звонила моя повелительница». «Тогда тебе, холоп мой, повелеваю...» Договорить не успела. Я сделал обманный финт, ее обнял. «Ах!» — воскликнула девушка и обмякла в моих руках. Обрадованный, что сумел ее поймать, окинул взглядом спальню, прикидывая, где мы еще не занимались сексом. Выбор пал на кресло. К нему ты свою жертву и повел. Однако расслабился, не учел, что Стежка очень уж податлива, она со смехом вывернулась, и мы устроили салочки». Не уверен, что вновь бы смог ее легко поймать, но прыгнул и поймал подругу на кровати, когда та пыталась через нее кубарем перекатиться. Еще через полчаса обессиленные кое-как привели себя в порядок и отправились на поиски еды. В обеденном зале расставлены столовые приборы на двух персон. Гербер стоит у двери с белоснежным полотенцем, перекинув его на согнутую руку. «Он что, решил изображать официанта?» «Стеж... «А как ты ко мне пробралась?» Смотря на невозмутимого управляющего, спросил я. «Пришла», — хмыкнула та и попросила. «Стас, давай наберем еды и отправимся обратно. Надоел этот официоз до коликов». «Признаю, количество вилок, ножей и различных приспособлений для поглощения пищи навевает скуку. А если учесть, что нас, княжной, предполагается посадить напротив друг друга за длинным столом, то и вовсе обед пройдет хрен пойми как». «Согласен». Поддержал я подругу. «Что будем есть и пить? Шампанское или лимонад?» «У тебя есть студенческий напиток?» «Ты про пиво?» — уточнил я и посмотрел на Гербера. Управляющий на секунду поморщился, но потом чуть заметно кивнул, давая понять, что у нас пенный напиток найдется. «Ага, только не горького. Побольше орешков, чипсов и еще чего-нибудь пожевать», — весело заявила Стежка. «Да она же моего управляющего подначивает. И как сразу не догадался?» Девушка же подошла к столу и спокойно взяла тарелку, сгребла ложки с вилками, направилась к предназначенному мне месту. Там она разложила столовые приборы, посмотрела на меня, фыркнула, а потом обратилась к управляющему. «Гербер Петрович, простите за шутку. Не очень она получилась. Принесите мне, если можно, чего-нибудь легкого и не сильно калорийного». «Как прикажете», — хладнокровно кивнул старый слуга. «Хм, ну и на меня такого же захвати», — подумав, попросил я. «Будем считать, что это поздний завтрак». Глянул на часы и, хмыкнув, продолжил. «Послеобеденный». «Это что-то новое», — покачала головой моя подруга. «Несколько салатов, жареная отбивная, пирожки, сок, а напоследок кофе и мороженое». «Да». «Еда очень вкусная, но Стеша ворчала, что этак ей придется заняться спортом, а то растолстеет. Ну, хотел бы я посмотреть, как одаренная стихийница наберет лишний вес». Очень сильно сомневаюсь, что такое возможно. Завтра начнется очередная учебная неделя, и перекусывать придется на бегу. «Стеж, так ты как у меня оказалась?» — поинтересовался я, когда мы с ней насытились и решили по поместью прогуляться. «На территорию впустил сверчок. Гербер предложил тебя позвать, но Жейдер с котом что-то разбили, и управляющий попросил подождать». Харек показал, как пройти в твои комнаты. Двери оказались разблокированы, правда, за моей спиной подозрительно замки щелкнули, но проверять не стала. дальше тебе все известно», — с улыбкой рассказала Стеша. «Так получается, ее тут встретили чуть ли не как хозяйку, подставив своего главу клана. Кстати, а где же две наглые морды, провернувшие такую операцию? Надо отдать им должное, успели придумать план, договориться с хранителем поместья и идеально привести в исполнение задуманное. С этим вопросом потом разберусь». «Кстати, а твоя охрана?» — спохватился я. «Где она?» «Стас, есть определенные места, где моей персоне ничего не угрожает, и телохранителей разрешено с собой не брать. Правда, это поместье попало в список совсем недавно», — пояснила девушка. «Хм, представляю, как она от Громова добивалась такого разрешения. Скорее всего, князь лично дал указание». «Понял», — кивнул я, прикидывая, что теперь мы можем со Стежкой после занятий встречаться здесь. «Роман Омарович, как ни странно, без вопросов согласился расширить список безопасных мест». Тем временем продолжила княжна, словно прочтя мои мысли. «Да, ты губу закатай обратно. Проводить с тобой время классно, но есть еще дела и обязанности, в том числе учеба. Поэтому не готова забить на все и постоянно здесь бывать». «Стеша, ты читаешь мои мысли?» Не удержался и озвучил вопрос. «Тебе зеркало дать? Эмоции не контролируешь. На лице все аршинными буквами прописано». «Да, расслабился, но имею право. В собственном поместье Сверчок и Жейдер охраняют, не считая телохранителей Семена. Гербер следит за порядком, все тихо и спокойно, а на душе радостно. Правда, завтра в универ, а еще не по всем предметам готов. Кстати, перстень Саида надо исследовать. Странностей там много, как успел заметить. Самого же принца пока не просчитал. Но это дело наживное. Не похоже, что он имеет отношение к врагам или недоброжелателям. Впрочем, от общения со Стешей его следует ограничить. Дамы на его внешность падки. Ну, в своей подруге уверен, ей принцы нафиг не нужны. Но береженного Бог бережет». «Стеш, ты меня пришла проведать из-за того, что волновалась? Или есть какое-то дело?» — поинтересовался я. Пару раз этот вопрос поднимал. Княжна даже пыталась что-то объяснить, но конкретики не подобрались, другим, более важным делом занимались. «Празднование наступающего года», — вздохнула девушка. «Мы со Стеллой варианты набросали, но идеального нет. Хочу с тобой обговорить». «Это ответственное дело», — покивал я, мысленно чертыхнувшись, так как подарки не готовы, а планировал с ними в эти выходные все решить и бросить силы на универ. «Смотри». Она достала блокнотик, из заднего кармана джинсов полистала и остановилась на исписанной странице. «Мне предстоит традиционный танец с отцом. После этого свободно. Проблем отправиться куда-то порталом, как понимаешь, нет. Но предварительно необходимо решить вопрос с вещами и охраной. Брать с собой телохранителей не очень-то хочется. Компания, как понимаю, собирается приличная. А мы хотим оторваться». «От тебя ли я слышу такие речи? Оторваться?» Удивился я и попросил. «Ущипни меня». Стежка не стала отнекиваться, но погладила по колену, медленно проведя ладошкой по бедру, а потом руку резко вытащила. «Ух, уже начинаю соображать лучше. Но требую продолжения банкета». Придвинулся к ней и сам стал ее ножку гладить. «Стас, мы говорим о серьезных вещах», — отодвинулась та. «Ладно, продолжай», — разочарованно сказал ей, надеясь, что мы вскоре окажемся в спальне. «Стелка предлагает отправиться в угодье близ Хабарска. Можно даже оккупировать гостевой домик в губернаторской резиденции. Мы там все были и обстановку видели. Охраны достаточно. Она с дедом договорится. Снега вдоволь. Можно покататься на лыжах. Снегоходах», — озвучила предложение княжна. «Вариант неплохой. Жейдру особенно понравится. Хорек с хранителем очага хотел бы встретиться. Да сокрушается, что случай долго не представится. Впрочем, мой питомец переживет, если не получится». «Я бы лучше с тобой на необитаемый остров отправился», — честно признался. «И как ты себе представляешь встречу Нового года в жару?» — скептически поинтересовалась Стеша. «Заметь, взять с собой кого-нибудь, кроме Стеллы, не сможем, а на нас повесили принцев с принцессами. Тот же Саид с собой возьмет Жулиану, а остальные — других девчонок, и, подозреваю, возможно, не одну. Кстати, принцессы-тихушницы уже вовсю крутят романы. Заметила тут недавно шейху, как она с одним старшекурсником миловалась». «А подробней?» — заинтересовался я. «Твоя одногруппница самая скромная из принцесс, от нее не ожидал». «В тихом омуте», — хмыкнула Стеша, но развивать тему не стала. «Так ты как, согласен? Или предложишь свой вариант?» «Честно говоря», — пожал я плечами. «Все равно, лишь бы ты рядом находилась. А кофе в постель везде организовать смогу». «Нахал!» — беззлобно покачала головой княжна и встала, взглянув на свои миниатюрные часики. «Ладно, мне пора. Проводишь до ворот или сама дойду?» «Как? Ты уже уходишь?» — растерялся я, мысленно сокрушаясь, что надежды не оправдались. «Стелка ждет, как только выдержала и не начала названивать», — сдерживая улыбку, сказала Стеша. «Кстати, кто-то говорил, что следует готовиться к занятиям, а то хвостов много». «Нет, я ее просто так отпускать не захотел. Уговаривал остаться хоть на полчаса. Придумал на ходу, что есть отличная коллекция открыток фривольного содержания и желаю ей их продемонстрировать». Не купилась. Догадывалась, что собрался ее заманить в такое место, где слуг нет. Возможно, и в самом деле спешит. В гостях пробыла приличное время, а оставаться на ночь не готова. Честно говоря, предлагать ей жить совместно, как поступают многие студенты, не могу. Понимаю, подрывать авторитет князя непозволительно. Но просить руки и сердце на сегодняшний момент бессмысленно. Огнев быстро найдет причины отказа. Пришлось гостью провожать, деваться некуда. Выйдя на крыльцо, мы с княжной не могли не рассмеяться в голос. Нас встретили два друга-неудачника. Хорек держит над котом согревающее заклинание. Из-за этого снег тает, не успев осесть на шкуру Василя, и кот весь мокрый и жалкий. «Почему в дом не заходите?» — поинтересовался я. «Сверчок не пускает. Говорит, что мы перегнули палку», — сказал мой питомец и сделал жалостливые глаза, предварительно толкнув лапой приятеля. «Хозяин, прости ты нас, Христа ради!» «Мяу!» — подтвердил кот, активно потряс мордой, с которой во все стороны полетели брызги. «Конечно, идите!» — отворил им дверь. Василь пулей влетел в холл и понесся вглубь дома, подозревая искать теплую батарею или разожженный камин. Жейдер же с места не сдвинулся, Харек деловито спросил. «Хозяин, далеко ли собрался? Как насчет охраны в моем лице?» «Стешу провожу и вернусь», — отмахнулся я. «Иди к своему приятелю или сверчку пополни запас энергии. На морозе-то вам долго сидеть пришлось. Наверняка приличное количество магии подрастерял». Харек отправился в дом, а Стеша, смеясь, стала вспоминать, как два хвостатых на нас в окно пялились. «Стас, ты их не ругай и не наказывай», — попросила она меня. «Они же переживали. Хотели убедиться, что все нормально, и мы друг друга не убиваем». «Любопытство не порок, но большое свинство», — припомнил я известный афоризм. «Этих двух сложно воспитывать. Одно запретишь, так они сразу же что-то новое придумают, еще хлеще предыдущего». «Они как дети. Когда-то должны остепениться», — пожала плечиками Стеша. «Слушай, холодает, побегу, а то ты у меня в сосульку превратишься». Напоследок мы с ней поцеловались, договорились, что постараемся завтра пересечься, после чего расстались. Не успел до дома дойти, как моя подруга отзвонилась и отчиталась, что уже в своих апартаментах и к ней спешит Стелла. «Опять допрос с пристрастием устроит», — вздохнула моя подруга, помолчала и добавила. «А может, и промолчит, поймет все сразу по моему довольному и уставшему виду. Иногда закрадывается подозрение, что она жутко ревнует, но вида не показывает. Ладно, давай, до завтра». «Пока», — попрощался я и разорвал связь. Выходные прошли на редкость продуктивно. Такого не планировал. Но дел еще очень много, а вечер незаметно наступил. Прикинул, что к чему, и отправился в свою лабораторию. Кофе или крепкий чай не помогут. Требуется радикальное и проверенное средство. Благо, запас сделан, и различного зелья достаточно. Главное не переборщить. Сам себе говорю, перебирая склянки. Если выпью убойную дозу, то через некоторое время наступит откат, и на ходу усну. Вообще-то сил пока достаточно. Отдых пошел на пользу, и даже энергии полно, но, подозреваю, надолго меня не хватит. Стежка оказалась требовательной и очень горячей, что неудивительно, если вспомнить, из какого она клана. В стакан с водой накапал 5 капель. Подумал и добавил еще 2. К занятиям в универе подготовлюсь, а потом за перстень Саида примусь. Очень артефакт интересный, и непонятно, что с ним происходит. Диагностика уже собрала информацию, но ее еще предстоит перепроверить и проанализировать. Есть подозрение, что мои магические алгоритмы способны пропустить какой-нибудь незначительный факт, а он повлияет на картину в целом. Сканирование создавал для больных людей, выявляя очаги воспаления, боли, нетипичные симптомы и еще ряд признаков недуга. Общую информацию получил и от перстня, в том не сомневаюсь, но на большее рассчитывать сложно. Поспешил в кабинет. Следует закончить работу над курсовой, написать небольшой реферат по истории магии и придумать доклад на тему «Новые веяния в создании големов». Тематику выбрал специально такую, она мне близка. Но секреты создания Жейдера раскрывать не собираюсь. Надеюсь, за 3-4 часа с домашними заданиями справлюсь, а потом их быстренько сдам и получу хорошие оценки. Только приступил к работе над курсовиком, как в дверь поскребся Жейдер. «Заходи». Я отложил в сторону ручку и глянул на табло калькулятора. Цифры устраивают и похожи на правду. Следовательно, можно считать, что сложная работа завершена. «Хозяин, прости ты нас!» Опустив мордочку и убрав под себя хвост, произнес мой питомец смиренным голосом. «Просите прощения?» — уточнил я, наблюдая за Василием, прячущимся за фигурой хорька. «Кот габаритнее Жейдера, у него нет магических способностей, хотя и имеется внутренний источник, который не может активировать ни мой питомец, ни сверчок. Сейчас же Василия прикрывает несколько защитных щитов, направленных в мою сторону. Они боятся, что я сильно гневаюсь и могу чем-то по ним шарахнуть?» «Хм, щит на коте не только Жейдера, еще и сверчок постарался». «Да, мы подглядывали за тобой и самкой». Он не успел договорить, я его перебил. «Кем? Ты совсем обнаглел?» «Хозяин, Стас, прости!» Прижал передние лапы к морде Жейдер, оставшись стоять на задних конечностях. «Женщина! За твоей женщиной! Не точно выразился!» «Стеша для всех является княжной. К ней необходимо уважительно относиться и не вгонять в краску своим любопытством», высказался я, подумал и добавил. «Вы таким поведением подвели меня, показав свою невоспитанность». «Черт!» Толку от этих нравоучений ноль. Сейчас они преследуют какую-то свою цель, иначе бы вдвоем не пришли. «Жейдер, ответь, пожалуйста, честно и прямо. Назови истинную цель визита». Я подозрительно посмотрел на хорька. Тот, словно почуяв, что буря прошла мимо и последствий от их проделки не ожидается, сразу же выпалил. «Хозяин, за друга прошу. Вживи ему накопитель и объедини с источником. Кот не молод, начинает сдавать, а терять его не хочу». Всего ожидал. Но о такой просьбе даже не мог представить. Мало того, как это сделать и возможно ли, не представляю. Опять-таки, тут еще и в законах следует разобраться. Насколько мне известно, производить какие-то магические усовершенствования над живыми существами запрещено. «Это незаконно», — неуверенно произнес я и потер висок. Мой питомец стал доказывать свою правоту, приводить примеры, Василь же склонил мордочку и жалостливо мяукал в такт словам приятеля. Пришлось пообещать над этой проблемой подумать и проконсультироваться со знающими людьми. Если заручиться поддержкой Гарцева и провести научный эксперимент, то никаких негативных последствий не получу, и у стражи за одаренными претензий не возникнет. Но декан может на такую авантюру не пойти. К Майнину обратиться. Посмотрю, но сперва надо все просчитать и обзавестись свободным накопителем. Правда, хорек даже готов пожертвовать своим кристаллом, который для него предназначен. Реферат честно списал с одной из книг, найденной в библиотеке. Доклад быстренько доделал, собрался в универ. В одну сумку забросил пару учебников и тетради, во вторую сложил спортивную форму. Физическая подготовка проходит без моего присутствия. Все время оказываюсь занят. Но зачет получить необходимо, а то к сессии не допустят. Ну, по этому вопросу не парюсь. Уж то-что, а подтянуться или сдать какие-то нормативы легко смогу. В этом уверен на 100%. Это не какой-то там чертов этикет с десятком столовых ложек и вилок. А если вспомнить танцы, то и вовсе беда. Пока еще плохо знаю все движения и па. Стежка обещала помочь, но мы с ней долго вальсировать не можем. Переходим в лежачее положение. Ничего, прорвусь, и не такие задачи решать приходилось. Теперь же настала пора посмотреть и подумать над перстнем принца. Достал портмоне и выложил из него на стол перстень-печатку. Красивое кольцо, старинное, с арабской вязью и большим черным бриллиантом, являющимся накопителем и каким-то артефактом. «Черт! Саид о свойствах перстня забыл сказать!» — воскликнул я, а потом задумался и чуть тише добавил. Или он специально промолчал? Пока не стал просматривать диагностический отчет, знакомлюсь с артефактом, впечатление перстень производит. Ну, другого и не дано. Достаточно вспомнить, что он принадлежит принцу. Конечно, надо перевести гравировку, но это может подождать. Магия сама за себя расскажет и покажет, если с ней смогу установить связь. «Ну-с, приступим», — выдохнул я и посмотрел на перстень магическим зрением. Какое-то нехорошее предчувствие охватило. Очень мне не понравилось увиденное. Осторожно взял украшение и поспешил в лабораторию. Чувствую, эта загадка непроста, и легко к ней ключик не подобрать.